Так, ладно. Приветствуем всех на обратной стороне ЦИПСы и, значит, боевая обстановка. Всем привет, друзья. Да. Ну, боевая обстановка особо не меняется. Единственное, что на Авдеевке движемся. И вот сейчас в районе Авдеевской промзоны у нас подразделения продвинулись немножко. И сегодня как бы и видео появились. То есть это получается, ну, со стороны Спартака, те, кто в курсе, где Спартак находится. И вот где этот блокпост, пост ГАИ, да, это вот с этой стороны, вот эти там дачи, все вот эти моменты, то есть там мы сейчас продвинулись немного. Отдельно стоит отметить один плюс и один минус. Как это, как говорится, с чего начнем? С плохого или с хорошего? Да? Ну, начнем с хорошего. То, что начал появляться контент, видеоконтент с Авдеевки о том, как мы уничтожаем врага. Это плюс. Наконец-то в нормальных объемах начал появляться контент. Есть один минус, который, ну, может, это не минус, может, просто я тупой, как бы. Но мне, блядь, непонятно, если мы Авдеевку обхватываем с двух сторон, с флангов, нахрена мы штурмуем южную часть этого укрепрайона? Ну, то есть, вот, юго-восточную, да? То есть, если мы обхватываем, пытаемся замкнуть в котел, зачем мы совершаем наступательные действия на других участках, а не концентрируемся, допустим, уходим в глухую оборону на всех этих участках и концентрируем свое внимание только вот на этом охвате, да? Вот, не знаю, может быть, есть в этом какой-то смысл, мне просто это непонятно. Я и ранее говорил, что пока судить рано о замысле, поскольку мы общей картины не видим, да, и со временем станет ясно. Но если задача, если весь замысел командования заключается только в Авдеевке, то мне, ну, лично мне, непонятно, почему мы начали двигаться так близко к Авдеевке. То есть, ну, чтобы было понятно, да, вот есть укрепрайон, то есть это вот, вот город, да, и со всех сторон, как ежик, торчат пушки, да, стволы, ну, грубо говоря. То есть огневые точки, да, огневые позиции противника. И когда мы движемся, вот, чтобы ее обхватить, рядом с этими огневыми позициями мы получаем по флангам. Кроме того, что мы по внешним флангам получаем, да, от подходящих резервов противника, мы получаем из этого укрепрайона по внутренним флангам. То есть обходить ее рядом с этим укрепрайоном, совершать маневры, ну, на мой взгляд, ну, опасно, да. Можно было это сделать чуть дальше, ну, немножко другую географию. Ну, может быть, опять же, это вот то, что я вижу со стороны, вот, учитывая карту, может быть, есть в этом смысл. Сейчас мы еще штурмуем, помимо того, что мы движемся и пытаемся взять в котел Авдеевку, мы еще ее штурмуем на других участках, где, в принципе, мы там и так все контролируем. Вот непонятно зачем. Если вот просто мы когда замкнем, там противник и так сдохнет, да, ну или сдастся, или сдохнет. Нам не надо вот сейчас штурмовать там какие-то участки там на южном, юго-восточном направлении. Но мы зачем-то это делаем. Вот, не знаю, повторюсь, вот просто мнение, может быть, есть смысл в этом, блядь, но мне непонятно, блядь. Братан, что скажешь по этому поводу? Ну, да нет, я не могу тут не подтвердить, не опровергнуть, правильно или неправильно мы делаем. Просто надо, я так понимаю, надо на месте находиться или владеть обстановкой. Возможно, ты там был на этих местах и знаешь, как нужно, как не нужно за это время, которое ты там находился. Ты же все-таки в ДНР с самого начала там находился, и все эти карты хорошо видел, да, и хорошо знаешь эти позиции. Я на этих позициях никогда не был, поэтому я не могу, ну, не подтвердить, не опровергнуть, да. Ну, возможно, действительно, как ты говоришь, логики там в этом нету, но тем не менее, да, дорогу перерезать надо, и нам логично было бы идти друг навстречу друг другу, да, но нежели чем уходить как-то там в какие-то укрепрайоны, завязываться там в боях. А, просто нет, я вот говорю о чем. Вот, грубо говоря, если на карту смотришь, вот есть Авдеевка, вот она вот так примерно, да, расположена. Вот мы сейчас обходим ее со стороны Красногоровки, и вот со стороны там, где вот тоненькая, вот в этом направлении, да. А здесь есть вот наш поселок Спартак, Ну, и вот там я там был, вот на этих эти... позициях был, да. Да, там вот позиции с 14 года, у них идет промзона, как бы там начинается там дачи, вся эта фигня, короче. И вот получается как, вот мы, вот почти котел получился, да, то есть мы вот сейчас здесь вот пытаемся его замкнуть, вот движемся, вот здесь пробиваемся, да. Я просто не понимаю, зачем нам совершать штурмовые действия, ну, наступательные действия вот отсюда. То есть вниз котла, вот пытаться пробить его еще снизу. Вот мне вот тут, может быть, опять же, может быть, там противник что-то перебросил, и получилось у нас окно возможностей вот для того, чтобы там вот это сделать и так далее. Может быть, если, ну, может быть, есть в этом смысл. Просто вот со стороны, когда смотришь, ну, немного непонятно. То есть мы здесь и так их заблокировали, держим, контролируем. Зачем нам пробиваться в укрепрайон, который с 2014 года существует, штурмовать эти позиции, вот где смысла в этом нет, потому что мы еще и не обхватили, мы пытаемся только это сделать на другом участке. Вот это не совсем понятно. Ну, Но опять же, может может быть. быть, давление, усиливаем давление, значит, на позиции противника, чтобы он резервы не перебрасывал туда, вот, чтобы не усилить те Там. направления. Ну, это можно усиливать, не знаю, минометным огнем, но не танки отправлять, понимаешь? Вот. И, ну, не знаю, хрен, я же говорю, может быть, там появилось окно возможностей, может быть, там на этом участке все укры сдохли, и появилась возможность, пока они не закинули туда резервы, зайти самим. Может быть, как бы, тут как бы двояко, да? Вот. Но в целом, просто чтобы наши подписчики понимали, да, что, ну, вот есть моменты, как бы, ну, мы же пытаемся объективно, мы имеем право говорить как обозреватели, да, пытаемся объективно оценивать и прогнозировать, не имея полноты картины, да, то есть и с одной стороны посмотреть, и с другой стороны посмотреть на эту операцию, потому что, ну, это нужно делать. Вот, поэтому, Слушай, но ну, я надеюсь. если мы возьмем за ориентир Бахмут, да, штурм Бахмута, Артемовска, там, по-моему, было то же самое. И ЧВК Вагнер и замыкал, и устраивал лобовые атаки. Там было по-другому, братан. Там мы не можем это брать за ориентир, потому что не было задачи закрыть котел. Они просто держали этот мешок, давали возможность противнику накапливаться, чтобы его уничтожать в этом мешке. И одновременно с этим этот мешок, получается, одновременно с этим этот мешок, как пирог, резался по частям, по секторам и занимался, штурмовался. Там была задача не взять Артемовск как можно быстрее, а убить как можно больше врага. То есть там не было попытки замкнуть котел. А на Авдеевке сейчас там явно попытка замкнуть котел, обрезать эту дорогу на Орловку, как бы, и так далее. Поэтому тут немножечко другое. Тут по карте визуально вроде бы похожая история, но по конечной цели, ну, она отличается. Потому что если бы была задача, там же ЧВК «Вагнер» продвинулись достаточно далеко, то есть они линию фронта продвинули, Артемовск остался немного в тылу, да, и они этот коридор оставили. Они бы могли, в принципе, его замкнуть, но не хотели это делать. И Пригожин же тогда говорил, что мы, типа, ну, просто их перемалываем в этом мешке, потому что это удобно делать, ну, в такой конфигурации. Поэтому, а здесь мы конкретно хотим замкнуть. Вот, может быть, опять же, может быть, действительно, мы не хотим уже, мы передумали, замыкать не хотим и начали сейчас пытаться штурмовать что-то. Ну, не знаю, сложно. Просто смотришь на это, и многие на это в интернете обратили внимание тоже. Смотришь, и как бы, ну, есть вопросы. А если бы, ну, допустим, понятно, что командование не должно о каждом своем шаге давать комментарии, да? Но хотя бы какие-то подробности, чтобы не было фантазии. Потому что фантазия человека, она намного хуже любой реальности. К сожалению, это у нас не понимают. Что когда вы создаете молчание, пустоту в информационном поле, да, фантазия человека, особенно мотивирована противником, да, скажем так, противник подразделения ИПСО, они подсказывают нашим людям всегда, что происходит. Да, это всегда ужасная картина. И вот фантазия людей, она всегда ужаснее любой правды. Поэтому это нужно учитывать. Лучше иногда сказать плохую правду о чем-то, чем давать возможность людям фантазировать и противнику эти фантазии, скажем так, разогревать. Вот как-то так. Ну, посмотрим. Я так понимаю, что там котел уже на 70% где-то замкнули, да? Приблизились к этому моменту. И... Да, ну, да. Там, по сути, горлышко осталось там что-то километров 6 вроде бы как. Ну, поэтому... даже больше, получается, никаких не 70, а уже больше. Поэтому, ну, ждем какое-то развитие ситуации. Я так понимаю, что рано или поздно котел все-таки будет. Да, ну, судя по нашим действиям, то вот именно к этому мы и стремимся, чтобы замкнуть их в котел. Вот. Ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что в итоге все нормально, как бы это, ну, замысел такой, и он оправдан, и все нормально. Потому что, ну, объективно, вот я общаюсь там с ребятами, с офицерами, вот, то есть говорят, что все нормально, все по плану, при этом как бы с минимальными потерями для такой операции. То есть личный состав командования бережет. И это плюс, это главное. Вот, но ситуация, конечно же, тяжелая. Я просто надеюсь, что у нас Авдеевская операция, она в рамках более крупного замысла. Сейчас мы пойдем там и на Северск, и усилим Купинск, и возобновим Артемовское направление, начнем там. Давай вообще про фильм ужасов поговорим. Давай, про какой? Ну, сейчас получилось так, что набрали 400 тысяч, значит, добровольцев, да? И все говорят о мирных переговорах и так далее, ну, и тому подобное. Но мне кажется, мирные переговоры будут сейчас уже, если они и будут, если они и идут закулисные какие-то, да, то, ну, мы уже озвучивали, что они будут на условиях Путина, да. Но конечно, каждое, как говорят, каждое его предложение хуже предыдущего. Да, то есть новое становится все жестче и жестче. И можно даже так подумать о том, что, скорее всего, у нас сейчас скоро выборы, правильно? Мне кажется, что после выборов, возможно, это, опять же, мое мнение, это не секретная информация, что, возможно, будет какая-то мобилизация после этого, и дальше оказано давление будет на противника, чтобы он уже... значит, какие-то условия на них вышел, скажем так. Ну, смотри, это может быть, я думаю, и до выборов, потому что есть еще американские выборы, которые пройдут в ноябре 24-го, да, президентские. Ну, в любом случае, какие-то выборы будем. Давай, они, по сути, одновременно с нашими выборами, да. Вот. И, ну, практически. И может так получиться, что просто временная какая-то заморозка будет на наших условиях. К примеру, если они просто добровольно свалят как бы там, с Херсона, с Запорожья, с Донбасса, куда-то там далеко, понимаешь? Вот, может быть так. И тогда это и нам хорошо, да, вроде бы как мы как бы достигли серьезных результатов. И американцам хорошо. Они смогут сказать, все, война закончилась, мы спасли Украину. Потому спасли, что если мир, бы не мы... Братан. Американцы не спасают Украину, они спасают мир всегда. Спасли мир от Третьей мировой, ядерной и так далее. Да, то есть они это преподнесут, что, смотрите, если бы не мы, то Украины бы уже вообще не было. А так, с нашей помощью, Украина потеряла всего лишь 4 области. Да, всего лишь. То есть американцы это могут... А у них там их сколько? 24. Из 24 областей они потеряли только 4. Все, поэтому нормально. Вот. Поэтому тут как бы такой момент. Как бы и нам хорошо, да, если они тупо свалят с нашей земли. Вот. И им хорошо. Но... нужно понимать, Если такое будет, да, то вот это хорошо, оно будет недолго. И нам нужно, а поскольку у нас военный потенциал намного мощнее, там, блин, просто не то, что намного, а значительно мощнее, чем украинский, то нам нужно будет эту передышку использовать для восстановления и развития и усиления боеспособности армии, а не просто расслабить булки и праздновать там 10 лет, как бы, да. То есть нам нужно будет готовиться к следующей войне, потому что противник будет готовиться к следующей войне и начнет сразу. Вот, то есть может быть вот такая как бы история. Если мы этим временем воспользуемся, то это плюс. И на самом деле это положительный момент, если на наших условиях вот будет заморозка, да, которой мы воспользуемся для серьезной подготовки. Вот. А если же мы не воспользуемся, то это будет минус. То значит, нам сейчас нельзя соглашаться на это. Вот. То есть тут такой момент, как бы и да, и нет, и за, и против. Ну, я к чему подвожу, как, ну, знаешь, такая хорошая, веселая тема для выходного дня у нас. Я просто что хочу сказать, что, ну, значит, наши подписчики тоже должны быть готовы, что так получится, что труба начнет трубить вновь, да, и ну, чтобы вы потом не удивлялись, что у вас там разгрузка какая-то не такая или еще что-нибудь, надо об этом позаботиться заранее. А если вдруг так получится, что она вам не пригодится, то будете ходить мне на рыбалку. Положите сюда крючки и все. Разгрузка не такая, гранаты не той Да, системы. гранаты не той системы, все правильно. Вот, поэтому, ну, немножко ужасы нашего городка, как помнишь, было. Да. Это да. Потому что мне почему-то Ну. подсказывает предчувствие, что может так получиться, что уже Владимир Владимирович не согласится на те условия, которые ему предложат. Да. Ну, посмотрим. В любом случае, я думаю, что если будут разговоры о перемирии, то лучшее время это до выборов, не после, а до выборов. Я вот более чем уверен, что вот именно так. Но на наших условиях, естественно. Вот. А потом, конечно, война снова разгорится. Нужно понимать, пока украинское государство и та территория полностью не будут под нашим контролем, война не закончится. Она может быть временно заморожена. И вот это время заморозки, как каждая из сторон использует, вот это уже вопрос. Вот, поэтому... А может, как ты думаешь, может все-таки Гетман вернется и будет все как раньше, будут конфеты Рошен, фабрика, все как положено, и он будет такой поддатый, жаловаться на Путина, и у нас конфеты будут продаваться, значит, в России, все будет как прежнее. Да не, я думаю, это невозможно. Не получится? Это нет. А Ну, жаль. это и американцам невыгодно. Нужно понимать, что, смотри, Петр Алексеевич был все-таки американцам, по-своему был веселый парень, как и да, Виктор Федорович. скажем так, американцы нас поставили в такую ситуацию, когда мы не можем не воевать с Украиной. То есть они Украину настолько накачали, что нам нужно или просто смириться с любыми закидонами, да, если Украина скажет, что Кубань исторически украинская земля, нам надо сказать, да, забирать. Потом все, Москва, она по Любасу была инициирована киевским князем, поэтому Москва тоже наша. И нам надо, да, забирайте. В итоге вот нам надо будет или отступать вот до Аляски, да, или же брать всю эту территорию под контроль. Американцев устраивают оба варианта, да? Второй вариант – брать территорию под контроль, конечно же, с войной. То есть это будет какая территория? То есть когда мы ее полностью возьмем под контроль, а американцы, я уверен, будут продолжать помогать для того, чтобы мы эту территорию не маршем прошли, а с боями, чтобы несли потери, в первую очередь экономические, и уничтожали инфраструктуру той земли, по которой мы идем, да, ну, с боями, как бы. И в итоге, когда мы победим, возьмем полностью под контроль Украину, нам нужно будет, конечно, мы ее присоединим, да, то есть Россия расширится, но это будет, скажем так, территория, куда нужно будет, ну, лет 10, наверное, вваливать бабло. А значит, они нас экономически немножечко притормозят. И тут вопрос, опять же, выбора не стоит. У нас нет другого выбора. Вот в чем дело. Не надо, что кто-то начнет, да нафиг нам эта Украина. Нет, она нам нужна. Здесь не то, даже не в том плане, что она нам нужна. Вопрос в том, что это копье, которое, ну, будет или резать нашего медведя, или оно будет у нас в руках. Как бы, и все. Как бы. Вот. Поэтому американцев это все устраивает. Поэтому они продолжат этот банкет. Просто под выборы они могут как бы какую-то свою перемогу продемонстрировать вот таким образом, попытаться. Ну, неплохие у нас прогнозы с тобой были сегодня. Да, но это реальность. Ну, в любом, я говорю, любая ситуация, она для нас плохая. То есть, америкосы добились того, что, по сути-то, да, идет война внутри Советского Союза. И Украина это, ну, не конечная точка. Я уверен, будут еще другие республики, скажем так, поджигаться. Там непонятно, что еще с Арменией будет и в том регионе, да? Ну, то есть разгрузка рыбака пригодится по-любому. По-любому пригодится, да. И гранаты нужной системы. Вот. Плюс еще непонятно, какие нас ждут внутренние какие-то движухи, да? Которые, конечно же, американские спецслужбы будут подогревать в нашем обществе. Вот. И не просто подогревать, а подогревать разных приезжих гостей, в том плане, что, ребят, это на самом деле земля ваших предков, и русские ее отжали, ну и так далее. Поэтому вот эти все моменты будут прорабатываться. Поэтому я и говорю, что вот такие материалы, как вот методичка, да, она хотя бы нужна будет для того, чтобы люди могли ориентироваться, как ими могут манипулировать. Чтобы вот не было, как этот в Махачкале, там, да, большая, много тысяч жителей пошло искать евреев в турбине самолета там, или еще что-то. То есть вот эти моменты нужно знать. И, кстати, насчет методички. Хочу передать привет нашему подписчику Ивану. Вот, он вчера скинул почти 100 тысяч рублей на методичку. Вот, при этом он, ну, скажем так, он там через других наших подписчиков активно общается. Он просто прочел эту работу, а он сам, ну, грубо говоря, связан с технологиями, да, он разбирается. Он прочел работу и понял ее важность. И вот попросил, что нужно, как бы, такие вещи нужно распространять, насколько это возможно. Потом мне приятно, что есть люди, которые действительно оценили и поняли то, что я написал, да. И, значит, не будем останавливаться, будем, насколько это возможно, распространять. Как-то так. Ну, да, те, кто вдруг еще не читал, значит, труды нашего властелина вселенного, поэтому вы можете не только там искать ее у, значит, у друзей, или она вам вдруг попалась или не попалась в мерче, да, вы можете ее скачать в интернете, вот на канале Данила Бессонова, и прочитать ее в электронном виде. Хуже вам от этого не будет, да, то есть есть, значит, вещи, которые вы делаете в течение дня не полезные, да, читаете какие-то, не знаю, порнохабы, да, есть вот полезная вещь, где, кстати, даже на порнохабе могут вам под видом чего-то там Белоснежки и Семь гномов, значит, какие-то нарративы вам навязывать, вот. А так вы прочитаете методичку и потом уже будете смотреть порнохаб и понимать, где вас пытаются, значит, подловить вражеские ИПСО. Вот, поэтому... Пытаются зайти сзади. Да, да, чтобы сзади не зашли к вам, вот, надо прочитать, значит, методичку. Все, тогда до завтра. До завтра. Спасибо.